Глава 11. Предоставив мэрию свободу передвижения и удовлетворив нетерпение Зела, Рой начал действовать на озере Фэй так, словно он собирался раскинуть здесь постоянную цепь капканов. По натуре он был хранитель и никогда не брал из бобриного сообщества больше того, что могли восстановить уцелевшие семьи. Он всегда применял эту форму сохранения дичи на своих собственных угодьях, что обеспечивало ему твердый, хотя и все убывавший улов бобра еще долго после того, как другие звероловы подчистую выбирали все свои бобровые хатки. Теперь это уже был инстинкт, и также инстинктивно он применял свой метод расстановки капканов в кольце болот, окружавших озеро Фэй. Он не ставил капканов там, где заведомо были детеныши или тяжелые самки. Зато он усиленно ловил там, где вероятнее было поймать наибольшее количество самых старых и крупных самцов. После первой же разведки вокруг озера Фэй он понял, что в замерзших болотах больше взрослых бобров, чем у него капканов. По травянистым кочкам, вокруг тощих порослей ели и на тысячи натащенных бобрами островков было так много бобровых хаток, что Рой сразу же ощутил себя победителем над тем постоянным чувством поражения, которое выработали в нем последние 10 лет охоты в истощенном Муск-Оги. Годами природа обкрадывала его, сокращая количество дичи, так что он постоянно чувствовал себя побежденным и обманутым. А тут он, наконец, бросил перчатку в лицо природе, нанес ей звонкую пощечину, от которой вся кровь в нем заиграла, ударила в ноги, защекотала приплюснутые кончики пальцев. На этих 5 квадратных милях болотистых берегов было больше бобра, чем ему когда-нибудь доводилось видеть в одном месте, больше, чем он мог выловить своими 20 капканами за 6 часов короткого зимнего дня. А там, где есть бобер, должно быть много другого зверя, охотящегося на бобра, лисица, рысь, норка. И скоро Рой стал расставлять западни на хищников вокруг всего болота, стараясь создать единую систему ловушек на участке длиной около 7 миль и шириной в 0,5 мили, что ему сначала удалось сделать, а потом не удалось использовать, так как у него не хватало времени на то, чтобы обирать и вновь заряжать свой ограниченный запас капканов. Каждый вечер все трое возвращались в хижину на обрыве, и по мере того, как накапливалась пушнина, удача становилась все более очевидной. Чтобы справиться со своим уловом, им приходилось допоздна свежевать и выскребать шкурки. Как и Рой, Зел объявил, что на болотах за озером Фэй андатры больше, чем он может выловить с наличным числом капканов. Зел, случалось, ловил свои капканы и бобров, и ласок. Каждый вечер смешанный улов Зела и Роя был настолько же пестрым, как и добыча Мэрия с его охотничьих троп. Мэрия приносил меньше пушнины, что было естественно, так как западни на охотничьих тропах не могли, конечно, дать столько же, сколько сосредоточенный облов богатого бобриного болота. «Это не дело», — вздыхал Зел после 2 недель охоты. «Я мог бы взять вдвое больше андатры, если бы хватало капканов. Кабы взяться как следует, мы бы уже через 2 недели могли выбраться отсюда с такой добычей, что больше и не унести. Эх, мало у нас капканов». «Всегда-то ты торопишься», — сказал Мэри. «Твоя пушнина от тебя никуда не убежит». «Оно так», — возражал Зел, «но скоро кончится масло и сало». Зел был главным поваром. Он стряпал лучше всех, да и мука, и мясо на исходе. В первые же дни Мэрию посчастливилось поймать в западню молодую лань. Он пытался поймать и вторую, но пока безрезультатно. Появление людей, видимо, спугнуло большую часть оленей, которые учуяли каждый их след на своих тропах и становились все более осторожными. Почти каждый день Рою встречалась лань, а то и две, а Мэрий утверждал, что на дню ему обычно попадается и пять, и шесть, но всегда они показывались только на мгновение, держались вдалеке и тотчас исчезали. «Не хнычь», — сказал Мэрий Зелу таким тоном, что Рой по-новому пригляделся к своим товарищам. «Не хнычь, будет тебе лань, если это все, что твоему брюху надобно». «Это твоему брюху всего надобно», — взвизгнул Зел. «Это ты располагаешься на единственной койке, а нам и Рою приходится спать на полу. Ты пожираешь вдвое больше, чем мы оба с ним вместе. И как это могло случиться, что ты совсем собрался в дорогу от Скотти, если ты думал раньше зайти за мной? Ведь у тебя даже капканы были уже все упакованы». Мэри не возразил ни слова. Он молча распахнул дверь и высморкался прямо на чистый белый снег за порогом. Зел не унимался, пока Рою не надоело, и он не прекратил эту воркотню. Жизнь в тесной хижине была достаточно тягостна и без этих докучливых свар. В хижине было тепло, но отсутствие самых примитивных удобств начинало утомлять Роя. Печь дымила, а при сильном ветре большая сосна начинала раскачиваться, и вся хижина, поскрипывая, качалась на ее корнях. Мэри заготовил слишком мало дров, и пополнение запаса легло на Роя, а зимой это дело трудное и тяжелое. У них было только одно ведро и для умывания, и для питьевой воды, а глубокое озеро, на которое рассчитывал Мэри, выбирая это место, оказалось гнилым, чай и кофе отдавали землей и грибами. Рой этого не любил. Им приходилось экономить керосин, и поэтому в хижине всегда был полумрак. Днем — от лесной тени, ночью — от прикрученного фитиля. На долю Роя выпало и поддержание чистоты. Приходилось убирать остатки после освежевания, втоптанные в грязный снег пола, выветривать удушливую вонь от пушнины и готовки. Чтобы переносить такую жизнь, Рою требовалась удобная хижина, а Мэрию только и надо было от хижины, чтобы она защищала его от ветра. Зела она тоже интересовала только как место для еды и спанья. Мэри был небрежен и безразличен, Зел был неряха, и в их обществе Рой ловил себя на том, что он попеременно то груб, то язвителен. В хижине он держался угрюмо и молча, и каждый день с облегчением уходил вниз по снежному склону в морозную свежесть озера Фей. Страна эта не теряла для Роя своего очарования. Рой это знал, никогда не потеряет. На снежных плато, вглядываясь в далекие леса и озера, он забывал о нудной жизни в хижине. Все чаще и чаще Рой выбирался из озерной котловины, прочь от бобриного лова за хребты и через них на озера, от одного к другому, планируя целую сеть облова для всего этого угодья, мысленно прокладывая тропы вокруг отдельных пиков, срезая углы по хребтам, выбирая места одно лучше другого для хижины, для волока и для ближайшего маршрута обратно в Сент-Элен.